Вновь раздались крики: «В Мадлен, в Кревкер, снимать с работы! Хлеба! Хлеба!» Но в середине, в самой гуще бежавших, произошла свалка. Говорили, что Шаваль хотел удрать, воспользовавшись неожиданной остановкой. Этьен схватил его за шиворот и пригрозил переломать ребра, если он замыслил какое-нибудь предательство. Шаваль отбивался, в бешенстве кричал: «Ты что, чего хватаешь? Или мы больше не свободны? Я тут с вами замерз совсем, целый час на холоде. И помыться мне надо. Да пусти сейчас же». Его и в самом деле мучил болезненный зуд. К влажной от пота коже прилипли мелкие осколки угля и угольная пыль. Да еще ему было холодно. Фуфайка совсем не грел. «Иди да помалкивай, а то мы сами тебя умоем», — отвечал Этьен. «Ты зачем людей наускивал, крови требовал?» И все стремительно бежали вперед, вперед. Этьен, наконец, повернулся к Катрин. Она держалась стойко, но ему тяжело было чувствовать, что она идет вот тут рядом, такая жалкая, дрожит от холода в вытертой мужской куртке и в испачканных грязью штанах. Должно быть, она еле жива от усталости и все-таки бежит, стараясь не отставать от других. «Уходи», — сказал он наконец. «Тебя мы отпустим. Уходи». Катрин как будто не слышала, только взглянула на Этьена, и в глазах ее вспыхнул упрек. Она ни на секунду не остановилась. Как это она может бросить в беде своего возлюбленного? Шаваль, конечно, не ласков, даже бьет ее, но ведь он ее возлюбленный, первый мужчина в ее жизни. И Катрин возмущала, что больше тысячи человек набросились на него одного. Она готова была защищать его без любви и с гордости. «Убирайся», — злобно повторил Маэ. Но и услышав приказ отца, она только замедлила шаг. Она вся дрожала, веки у нее опухли от слез. Через минуту она вернулась на свое место и опять побежала вместе со всеми. Ее больше не гнали. Все полчище пересекло Жуазельскую долину, пробежало немного по Кронской дороге, затем повернуло в направлении Куньи. В той стороне маячили вдалеке заводские трубы, вдоль шоссе тянулись деревянные сараи, кирпичные строения мастерских с широкими пыльными окнами. Миновали один за другим два рабочих поселка, 180, потом 76, и в каждом на призывный звук рожка, на тысячеголосый клич толпы выходили из низких домиков мужчины и женщины, бежали изо всех сил и догоняли шествие. Когда подошли к Мадлен, уже набралось не меньше 1500 человек. Дорога спускалась по пологому склону. Рокочущему потоку забастовщиков пришлось обогнуть Терекон, прежде чем захватить шахту. Было только 2 часа дня. Но предупрежденные штейгеры постарались ускорить подъем. И когда явились забастовщики, из клети выходили последние оставшиеся в шахте рабочие, человек 20. Они пустились бежать со всех ног, в них швыряли камнями. 2 отколотили, у 1 оторвали рука в куртке. Погоня за беглецами спасла оборудование. Ни тросов, ни котлов не тронули. Людской поток покатился дальше, к соседней шахте. Эта шахта, Кревкер, находилась в каких-нибудь 500 метрах от Мадлен. И там тоже забастовщики натолкнулись на выходивших рабочих. Женщины схватили и выпороли одну из откатчиц. Били так сильно, что на ней разорвались штаны и обнажился зад. На глазах у хохотавших мужчин. Намяли бока забойщикам, насажали им синяков, расквасили носы. Возрастала жестокость. Заговорила давняя жажда возмездия. Безумие туманило всем головы. Из груди рвались и, обрываясь, гремели крики «Смерть предателям!».